включает свет и закроется метро все равно. Здесь тебя со мною нет, а раньше были заодно. Но в моей постели холодно без тебя. Приходи, прошу, не знаю, это временно. И я сегодня потерял тебя навсегда. И из окон моих музыка, музыка, музыка. Я сегодня не один, но я без тебя. И из окон моих музыка, музыка, музыка. Времена пустых надежд заберет последний рейс с тобой. И уже как прежде нет, нет, нет рядом никого, кто...